Библия. Утянутый на дно болезнью, Филипп едва понимал реальность и чем дальше, тем реже осознавал ее. Ради отца Грейс оставила обучение. Фред считал, что она предала его. Часть его самого предала его, покинула ради заботы о человеке, ненависть которому столько лет связывала их тугим кольцом. Подобно собаке или косуле, Филипп превратился в ее питомца, который нуждался в ней не меньше, чем новорожденный. Фред ненавидел те минуты, когда они сидели в его спальне, и Грейс тут же подскакивала в трепетном желании угодить, стоило Филиппу поднять брови или пошевелить указательным пальцем. Он так и не выучил, что это значит. Каждое утро он просыпался с одной единственной мыслью, которая грела его душу. «Умрет сегодня». Черный костюм Фреда, сшитый специально для особых случаев, давно висел в шкафу без дела. И он с холодным усердием начищал его каждый вечер в надежде, что вскоре он ему пригодится. Но листва покинула ветви, осень отдала бразды зиме, близился канун Рождества. А Филипп все еще дышал, судорожно хватался за жизнь. И Грейс, будь она неладна, помогала ему держаться на плаву. За окном ревела буря, крупные капли неистово барабанили по стеклу. Отец лежал в мрачном холоде спальни, и время от времени из его рта вырывались то полувсхлипы, то полустоны. Боль прошила комнату. Даже Фред, чуждый состраданию, чувствовал, как она пробирает до кончиков пальцев, наваливается свинцовым плащом на плечи. Он остановился у кровати отца, тот, не услышав привычного «Это я, Грейс», замотал головой по подушке. «Кто здесь?» Его голос потерял прежнюю силу и твердость. Не осталось ничего, кроме беспомощности. Отец походил одновременно на старика и на младенца. «А ты и правда туго соображаешь?» «Ты?» — он закашлялся. «Ты?» Фредерик сел в кресло и долго наблюдал за тем, как отец мучился, не в силах продолжить предложение. Его забавляло это жалкое зрелище, приводило в молчаливый, но неистовый восторг. Ему нравилось видеть сильного и некогда властного мужчину, который превратил их с сестрой жизнь в сущий ад, больным и хилым. Он мечтал законсервировать это чувство, поместить в рамку и повесить у себя над кроватью, подобно распятию. Как никто знал, как приятно вытирать ноги о великих, когда те падают с пьедесталов. «Маргарет Этвуд, слепой убийца». «И где же твой хваленный бог?» Ответа не последовало. Фред подался вперед. «А я скажу. Он ушел, покинул тебя, ибо он трус, такой же, как и ты. Но не волнуйся, дьявол всегда здесь. Всегда со мной». Фред со остервенением дернул подушку из-под его головы, закрыл исхудавшее лицо и надавил. Ничто в нем не дрогнуло. Он прижал еще сильнее и, опьяненный силой, охваченный жаждой, не заметил, как в комнату проскользнула Грейс, вырвала подушку из его рук. «Что ты вытворяешь?» «Ты же за справедливую жестокость, Грейси». Она взбила подушку и несколько тяжких минут молчала, укладывая ее под голову Филиппа в попытке обеспечить ему подобие комфорта. «Он мучается, и мы можем прекратить его страдания». «Ты здесь не за тем, чтобы прекращать его страдания», — ответила она голосом, острым как нож. «Ты хочешь причинить ему боль». «Разве Бог, которому он так служит, занимается не тем же? Он калечит и убивает каждый день. Должно быть, это его любимое занятие». «Да что с тобой?» «А как же Полли? С ней это было правильно». «Мне жаль, что ты не понимаешь разницы. Он наш отец». «И? Это значит лишь то, что он когда-то был внутри нашей матери. Она умерла, подарив нам жизнь, а он запрятал все ее вещи подальше, зарыл ее как собаку». Фредерик уважал мать и ее память, и чем чаще слышал, как похожи они были, тем сильнее проникался к ней чувствами, черной, неизбывной печалью по утраченному союзнику. Грейс отчаянно нуждалась в женщине, в той самой, что запечатлели немногочисленные стертые фотографии, в ее помощи и любви. Фред же тосковал по образу человека, который умер так давно, что его можно превозносить и идеализировать благодаря недостатку знаний о его сути. Человека, который выигрывал по всем фронтам в сравнении с реальной личностью отца, что подавляло и спрессовывало их истинное «я». «Ну же, я знаю, тебе тоже этого хочется». «Мы этого не сделаем, Фред». Подобно бесформенной массе, он свалился в кресло, подперев голову рукой. Такой тяжелой она стала от редкого непонимания, сопротивления сестры. Кронос низверг своего отца с помощью матери его, Геи. Зевс с помощью братьев и сестер олимпийцев и титанов. А кто поможет ему? До недавних пор Грейс участвовала во всех его темных играх и замыслах, но она неизбежно менялась, словно вода постоянно принимала разные формы. «Помнишь, как учитель музыки Лин ударил Геракла, потому что тот не хотел учиться?» Геракл так разозлился, что схватил Кефару и ударил Лина по голове, и тот упал замертво. Геракла оправдали, потому что всякий, кого ударят, может ответить ударом на удар. Он бил нас слишком долго. «Фред, он умирает». «И ты печешься о нем слишком сильно. С какой стати? Позволь ему тренировать качество собственной теории. Только представь, какое облегчение почувствуешь, когда он, наконец, уйдет». «Не почувствую». Грейс взяла влажное полотенце и протерла вспотевшее лицо отца. «У меня все еще будешь ты». В день, когда Филиппа предали земле, Фред ощутил безграничную власть, о которой так долго мечтал и которой уже упивался. Лиц Холл, Лиц Хаус, а главное, Грейс теперь принадлежали только ему. Все, что веками строили прадеды, теперь принадлежало ему. Отец покоился под толщей земли, гости покинули дом. Мистер Парсонс увез пьяного Майкла. Агнес отправилась спать, а он принялся за уборку, освобождая место для нового хозяина — себя. Он кидал в огонь книги, собранные в стопку на каминной полке, не слышал, как Грейс вошла в библиотеку, но заметил тень, мелькнувшую по стенам. Бросал в жаждущие языки пламени Библию все экземпляры, что хранились в доме — старые, новые, черные и белые, на английском и иностранных языках — принося бескровную жертву своему единственному божеству. «Зачем ты это делаешь?» В лице Грейс что-то изменилось, оно, белое и гладкое, будто бы треснуло. «Ненависть и так даровала тебе все, чего ты желал». «Такое она бывает со всеми, кто ей служит». Оскар Уайльд. «Тюремная исповедь». Некоторые книги он кидал целиком. С другими расправлялся жестче, вырывая страницы одну за другой, так велика и непомерна была его радость и благодарность. «Фред!» — она выхватила у него израненную Библию, прежде чем та оказалась в камине. «Разве это не то, чего мы хотели? Помнишь, как ты порвала Библию садовника назло отцу?» Она сглотнула, точно проглотив осколок прошлого, длинный и острый. «Знаю». Фред взял книгу из ее рук и скормил пламени. Он не умел читать. Ни читать, ни писать. Бросил школу, работал с самого детства. В отличие от нас, ему нужно было выживать. В отличие от нас? Да твой садовник не выдержал бы и часа в том мире, в котором живем мы. Я просто хочу сказать, что он был хорошим человеком. Но это не мешало ему лгать. Он сделал это, чтобы получить работу, чтобы прокормить свою семью. Это оправданная ложь. Ты бы сделала это ради меня? «Соврала бы?» «Конечно!» Огонь мгновенно начал пожирать очередную книгу, и от этого Фред испытал болезненное горячее удовольствие. «Ты можешь хотя бы притвориться, что тебе не все равно? Оставь хоть частицу того бога, в которого он так верил!» «Бога!» — выдохнул смешок он. «Грейси, брось! Он служил лишь самому себе, и ты не любишь бога!» «Не люблю!» — прошептала она. «Но лучше я буду верить в его бога, чем...» Она не продолжила, но оба знали, что она имела в виду. Лучше верить в бога Филиппа, чем в дьявола Фреда. «Он был нашим отцом. Дал нам все, что у нас есть. Все это!» — обвела она рукой библиотеку. «Большинство может о таком только мечтать». «Мечтать о чем? О трехдневной голодовке за неверный взгляд? О многочасовом стоянии на горохе? Об обливании водой в мороз? О заучивании никому не нужных книг и разрушении личности, которая у нас когда-то была? О чем именно мечтает большинство?» Он говорил, что Бог — все, что у него есть. «Лучше сразу в петлю, если это не так, если он позабыл о нас». Вот что он говорил. «Значит, он умер не единожды, потому что Бог давно забыл о нас». «Ты не веришь в Бога», — шепнула Грейс. «Не верю, ибо верить значит полагаться. Но Бог существует». Кровь отхлынула от лица Грейс. «Он есть Грейси, потому что без него не существовало бы и дьявола. Но мне плевать на Бога, как и ему плевать на нас. Он создал нас по образу своему и подобию, а после изгнал из рая, вынудив веками скитаться, убивать и насиловать друг друга. Даже дьявол не позволял себе таких зверств. И теперь никто не заставит меня поклоняться ему. Мы предоставлены сами себе и можем делать все, что захотим. Я могу делать все, что захочу. Я не буду задвигать себя. Нет. Отец учил нас скромности, жертвенности и смирению. Но нет. Я люблю себя. Больше ближнего своего. Больше Бога. И не перейду на какую-то мифическую светлую сторону. Я лучше буду пылать в вечном огненном жаре. И я бы с удовольствием рассказал об этом отцу. Взял лопату, выкопал его и заставил смотреть на то, что я делаю. Я бы поднял его веки, вытряхнул всех червей и дерьмо из его ушей и убедился бы, что теперь он это знает. Завещание. Подтяжки, плотно натянувшиеся на животе, щегольский пиджак, узорчатый галстук и часы на цепочке не выдавали в мистере Пайнсе важного человека. Но он владел тайным знанием. Устроившись за столом в библиотеке, долго пытался управиться с кипой бумаг, однако главной среди них была лишь одна — волеизъявление Филиппа касательно права наследования. Грейс сидела, застыв, как надгробное изваяние. Фредерик, напротив, полный силы и уверенности, готовился принять участь наследника, как принимали до него десятилетиями все лица мужского пола. Агнес устремила взгляд в окно на чащу, как любил делать Филипп. «Прежде чем мы начнем, хочу еще раз выразить соболезнование». Пайнс посмотрел на лица в поверх круглых очков в золотой оправе. «Это очень серьезная утрата не только для вашей семьи, но и для всей Англии». «Давайте начнем», — деловито сказал Фред. Пайнс остановил на нем недоумевающий взгляд. Он и Фред жили в разных измерениях и скоростях, и пока молодость Фредерика неумолимо несла его вперед, старость Пайнса тянула их обоих назад. «Хочу напомнить, что пока вы не достигли совершеннолетия, все права будут принадлежать мисс Агнес Литц. Она не имеет полного права собственности, соответственно, не может продавать или менять движимое и недвижимое имущество, но, согласно волеизъявлению мистера Литца, будет управлять всем имуществом, в том числе школой-пансионом Литц-Холл и поместьем Литц-Хаус. Это понятно?» Слова сквозили очевидностью, и никто не ответил. «Хорошо». Пайнс поправил очки, подняв их по мясистому носу, взял конверт с завещанием и аккуратно вскрыл ножом для бумаги. В его крупных руках листок казался еще меньше, чем был на самом деле, но именно он стал сосредоточением их судеб. Материальное благополучие и возможность его лишения — мощные инструменты послушания. И в отличие от Грейс, с Фредом они работали. Горох, Библия, скудный рацион, подвал с крысами, тесный чулан, несущийся за спиной поезд — все это не имело значения, пока Фредерик знал, ради чего страдает, что рано или поздно все кончится, власть отца падет, и он займет его место. Мистер Пайнс прочистил горло, по привычке отвел лист подальше от лица и пробежался по строчкам дальнозоркими глазами. «Все принадлежащее мне имущество, которое к моменту моей смерти будет находиться в моей собственности, в том числе семейное поместье Литц-Хаус и школу-пансион Литц-Холл, я завещаю моей дочери Грейс Софии Литц. По достижении совершеннолетия предоставляю ей право распоряжаться нашим домом и школой совместно с моей сестрой Агнес Литц, а по достижении 21 года — полное самостоятельное право на управление всем моим имуществом». Ничто в эти минуты не имело значения, кроме глаза, что взвыл у Фреда внутри. Вся его жизнь свернулась перед глазами старым пергаментом. «Но это не все», — добавил Пайнс, подняв указательный палец. «В случае смерти Грейс по любой из причин до открытия наследства, после открытия наследства или в случае ее отказа, завещаю все мое имущество благотворительным фондам, список которых представлен ниже». Фред прервал Пайнса на полувздохе. «Что там написано про меня?» Их взгляды встретились. «Ты имеешь право на титул, Фредерик. В остальном же твое имя не упоминается». Фред с силой сжал челюсти. Титул без материального подкрепления, что лодка без дна, и накрыл руку Грейс своей. «Моя сестра», — Лучший человек на свете. Она заслужила это». Фред пожал нотариусу руку, проводил его к выходу, разливаясь соловьем в нарочито вежливой манере, благодаря его за оказанную честь, пока не шагали мимо портретов мертвых лиц. Но как только Пайнс вышел за порог, Фредерик процедил ругательство, вертящееся на языке. Устроившись в кресле в тусклом свете спальни, он молчаливо перебирал в голове всевозможные варианты выхода из сложившегося положения. Ему нужен был новый план. Лицо превратилось в бледную маску, он замкнулся в презрительном безмолвии. «Деньги, если умеешь ими пользоваться, служанка. Если не умеешь, то госпожа». Перевод с латыни. И он, конечно же, был господином. Деньги. О, как бы он ими воспользовался, мир пылал бы в агонии. Детство безвозвратно утрачено, никаких больше прудиков, озер и речушек, они покинули гавань, вышли в Сирт. Опасный для мореплавания залив у берегов Ливии. Течение неслось стремительнее, волны вздымались выше, а главное, груз стал ценнее. И он обязан принадлежать Фреду. Мысли бежали наперегонки, и он жадно цеплялся за каждую из них с маниакальной жестокостью дикаря. Злоба, гнев и зависть пронзили корнями его сердца, а оно, в свою очередь, распускалось во всю ширь спальни, коридора, северного крыла, поместья и гулко стучало в висках. К вечеру, после мучительных раздумий, план был готов, и Фред снова вернулся к холодной неприступности. В лунном свете прокрался в комнату Грейс и долго стоял в дверях, наблюдая за ней. Стройное тело в белой сорочке лежало без движения. Почувствовав его молчаливое присутствие, Грейс повернулась и в темноте взглянула на него. Ее короткие волосы рассыпались по подушке. Это все еще была Грейс, его Грейс, лучший друг и единственный соратник. Он устроился рядом на кровати, уставившись невидящим взглядом в потолок. «Ты опять вошел без разрешения. Ты никогда не запираешь дверь. И поэтому ты стоишь в моих дверях и смотришь, как я сплю?» Его рот изогнулся в улыбке гордости. Он и забыл, как хорошо научил ее играть в игру. «Скажи мне, Грейси, ты когда-нибудь представляла, как убиваешь кого-то?» — спросил вдруг он и, не дав ответить, продолжил. «Последнее время я часто об этом думаю. Как сжимаю руки на шее жертвы и чувствую, как из нее медленно выходит жизнь. Знаю, ты расстроен решением отца. Расскажи мне про тот день». Тем днем он называл день смерти отца. Он требовал рассказывать эту историю снова и снова, погружаясь в изощренное удовольствие. Как из него вылетали кишки. Легкие. И я не хочу это вспоминать. Жаль, меня не было рядом. Я должен был это увидеть. Грейс легла на бок, повернувшись к нему лицом. Фред, ты знаешь меня лучше, чем кто бы то ни было, но и я знаю тебя не хуже. Помнишь, в детстве ты говорил всем, что мы рождены не просто близнецами, а сиамскими близнецами, с одной душой и мозгом на двоих? Он не хотел давать слабину. Никогда не позволял себе этого, но тот день выбил почву у него из-под ног. «Я рад за тебя, Грейси. Ты часть меня, и если у тебя все хорошо, то и у меня тоже». «Но мне нехорошо. Мне нехорошо, Фред. У меня внутри словно огромная опухоль, и с каждым днем она разрастается». Он взял ее лицо в свои руки, коснулся губами щеки, уголка губ, и она умолкла. «Я всегда заботился о тебе, Грейси. И буду заботиться, несмотря ни на что». Он прижал ее к себе, ощущая дыхание на шее. На короткий миг в нем ящеркой пробежала пугающая, но будоражащая мысль — свернуть ей шею и прекратить страдания. Но теперь, впервые в жизни, его судьбу сжимали ее руки. «Майкл». Фред достал купюры, со сноровкой дельца пересчитал и сунул в задний карман. Вычистив кошелек, он выбросил его в мусорку. Никогда не хранил украденное. Безнаказанность пьянила, будоражила, а воровство помогало поддерживать желанный образ жизни, избавляя от постыдной надобности унижаться перед Агнес, прося еще больше, хотя та отдала бы любимому племяннику все, стоило только попросить. Иногда он продавал старье из закромов Лицхауса, отсутствие которого никто бы не заметил. Но недавно открыл для себя совершенно новое хобби — воровать. Или, как он предпочитал это называть, одалживать чужое. После смерти Филиппа тесная дружба Фреда и Майкла превратилась в дружбу двух людей, страдающих одной болезнью. Майкл втайне мечтал о Грейс, Молча томился, не имея возможности получить, и за неимением альтернатив Фред обратился в огромный храм посреди его жизни. Он с благоговением навещал его и подносил дары, забыв о собственной воле и желаниях, о том, что когда-то они у него имелись. Но Фреду все было мало. Он жаждал полного повиновения, пагубной зависимости, страстной одержимости, какую над Майклом имел образ Грейс. «Лабель дам санс мерси». «Безжалостная красавица». Баллада английского поэта-романтика Джона Китса, которая вдохновила многих художников на написание картин, посвященных балладе. Произнес Фред с безукоризненным французским акцентом. Майкл настороженно поднял глаза от книги об изобразительном искусстве средних веков. «Художник?» — спросил Фред, как делал, когда была охота поиграть. Майкл напрягся, лоб прошили морщины. Фред едва удержался, чтобы не растянуть рот в улыбке. Попытки Майкла сравнять счет в игре зачастую проваливались, но его умиляло, что он все же совершал их. «По этому сюжету много картин». Майкл не помнил имен. Краски предательски подтачивали память и погрузился в спокойствие книги, но от досады силой захлопнул ее. Фред встал и двинулся в темные ряды библиотеки. Майкл поднялся с пола и последовал за ним. В пыльной тишине они достигли самого дальнего ряда и спрятались между старыми томиками и шкафами. Фред выудил из внутреннего кармана краски и протянул другу. Майкл, полный печальной безысходности, с опаской оглянулся, чтобы убедиться в тайности укрытия. «Это поможет тебе нарисовать такое, что у Хайда глаза на лоб полезут». «Фред!» Он хотел возразить, но струсил и подчинился невысказанному вслух приказу. Ничего не произошло ни через 5 минут, ни через 10, и тогда Фред приказал ему взять еще. Они сидели во мраке книжного ряда и ждали. Майкл запрокинул голову и закрыл глаза, сглатывая так, словно в горле у него застряло лезвие, но чем сильнее он ощущал боль, тем больше Фреду нравилось на него смотреть, и в тот миг он был уже не в силах отвести взгляда. Он никогда не говорил ему этого и не сказал бы, но помимо самого себя считал его самым прекрасным юношей, которого видел. «Его увидев, позабыл я сам себя. Прекрасный, безбородый, нежный юноша. С ним умереть, чтоб эпиграммой сделаться». Плутарх. Моралии. Сам Фред пропитался холодом, остротой, жестокостью, поэтому ему нравился чувственный, беззащитный, теплый образ друга. Его непослушные вьющиеся волосы, торчащие в стороны, прядь все время норовила упасть на лоб, и он сам, того не осознавая, запускал в них ладонь, становясь еще прекраснее. Карие глаза, калейдоскоп оттенков, то вишневые, то тигровые, то совсем черные. Если бы ученые изучили его лицо по стандартам золотого сечения, они бы точно признали его идеальным — совершенством. Совершенством, которое понятия не имело о своем совершенстве. Стрелки часов медленно, но верно двигались по циферблату. Выдуманный мир нарушали звуки реального. Скрип шкафов, голоса других учеников, шорох страниц. Но до Майкла они не добирались. Он спрятал лицо в руках и провалился в бездну, неведомую никому, кроме него, пронзенной нестерпимой, жгучей болью. Но Фред не подал ему руку помощи, наказывая всех тех, кто сдерживал его недостойные наклонности, в том числе Майкла, выпорхнувшего из собственного тела. С первобытной дикостью и животным голодом Фред пользовался беспомощностью друга, как маньяк мертвым телом. «Не делай этого! Прошу, не делай этого!» — прошептал Майкл, и слеза, притаившаяся в уголке глаза, пересекла висок и спряталась в волосах, когда он запрокинул голову. Но Фред, уверенный в безнаказанности, продолжал то, ради чего пришел, зная, что Майкл, в страхе признать реальность происходящего, сохранит молчание, убедит себя, что ему показалось, привиделось, приснилось, что он теряет разум и связь с внешним миром. Ростки этих червоточин, что подтачивали его разум, были взращены Фредом и стали идеальным прикрытием его преступлений, и он день за днем, раз за разом, питал и удобрял их, а после представал героем, способным спасти Майкла от него самого, от больного разума и извращенного сознания. На занятиях мистера Хайда в тот день Майкл не появился. Леталис. Летние каникулы Майкл провел в реабилитационной клинике. Это было то странное время, когда Фредерик писал письма, но Майкл на них не отвечал. То ли они до него не доходили, то ли он умышленно его избегал. Фред вышел из машины и оперся на дверцу красного ретро-кадиллака с роскошными плавниками, крыльями, воздухозаборниками, хромированными дисками и задними фарами, стилизованными под ракетные ускорители. Еще один способ впечатлить изголодавшегося по приключениям друга. Когда он увидел Майкла, его рот невольно растянулся в улыбке, но она, подобно неудачному гриму, сползла с лица. Тот светился и искрился, переполненный силой и жаждой жизни, как новогодняя елка, как гладь озера в яркий солнечный день. Вид посвежевшего друга заставил сердце Фреда с уязвленной гордостью пропустить удар. Он-то надеялся, что вдали от него жизнь Майкла разобьется вдребезги, распадется, как карточный домик, который под силу собрать только ему, Фреду. Что Майкл будет молить и ползать в ногах, просить и унижаться, лишь бы он вернулся и подарил ему все то, что у них было снова. Но нет. Волосы блестели на солнце, прядь упала на лоб, щеки залились румянцем. Никогда прежде Фред не видел его таким красивым и здоровым, таким живым. За Майклом следовал мистер Парсонс, его точная зрелая копия. В грациозно-кошачьей манере Фред оттолкнулся от кадиллака, заставив обоих обратить на себя внимание. Отвесив дежурное приветствие, Парсонс-старший уселся в машину, подарив Майклу несколько минут наедине с другом. Время возвело между ними незримую, но ощутимую стену. Повисло неловкое молчание, словно между давно разведенными супругами, расставшимися после грандиозного скандала. «Неплохо», — отметил Майкл, кивнув на машину. «Неужели твоя?» «Подарок от Агнес». Фред улыбнулся. Как он и полагал, разговор о машине стал предлогом. За лето он сильно вырос, возмужал, и это заставило его и без того нездорово высокую самооценку взлететь до небес. Он не видел ни одной стоящей причины, почему бы Майклу стоило бросить прежние привычки, без которых все его будущее зияло перед ним бесконечным черным коридором. «Я знал, что тебе понравится, Майки». «Я должен ехать», — ответил тот стеклянным тоном. «Отец теперь глаз с меня не спускает». «Почему? Тебя ведь вылечили». Майкл подошел ближе и робко провел по плавнику, как мальчишка, которому запретили трогать игрушки в магазине. «Я думал, сегодня отличный день, чтобы наведаться во врата ада». «Я должен бросить, Фред». Их взгляды встретились. «Видимо, здесь в самом деле отлично промывают мозги». «Ты любишь Грейс?» Уверенность Фреда подтаяла, вынудив его спрятаться за погнутым щитом из улыбки. «Я бы умер за нее. А я за Кэти. В этом году она начнет учебу в Лицхолле. Я должен быть рядом». Фред находил непостижимым, как после всего, что он сделал, в Майкле уцелело пристанище для заботливого и любящего брата. Впрочем, он знал, что эта добросовестная сторона — лишь временный побочный эффект лечения. Так было всегда. Майкл отдалялся, чтобы в итоге стать еще ближе. «Год?» — Фред постучал костяшками по машине. «Я не буду играть. Год производства этой красавицы. Фред, год. 60-й. 59-й, Парсонс». Он полез в карман, достал ключ с круглым брелоком и протянул Майклу. «Твой проигрыш и подарок на день рождения». На нем был выгравирован номер 23 и надпись «В гостях у Джо». «Приходи сегодня в 9. Не опаздывай». Майкл так и не протянул руку, чтобы взять ключ, но Фред предусмотрительно припрятал еще один козырь, что посеял в него ростком много лет назад. «Артемида. Вечно юная, целомудренная богиня луны, охоты и дикой природы. С темно-каштановыми длинными волосами, голубыми глазами, такими большими, что... в них будет отражаться луна, которой она владеет». Если давать слову множество значений и произносить его снова и снова, то оно теряет всякий смысл. Но это слово, это имя Артемида, окаменело в их судьбах исключением. Обладая множеством смыслов — любовь, верность, счастье, покой, Грейс Лиц — оно не утрачивало ни одного, тесно сплетая их воедино, превращая в божество, в чьих ногах хочется умереть. И все эти смыслы сводились к одному, к тому, чего смертельно желал Майкл, к чему так отчаянно стремился. Именно поэтому теперь он стоял, не в силах пошевелиться, погребенный под тяжестью и важностью некогда полученного обещания, под страхом мечты, притворяющейся в жизнь. Уголки рта Фреда поднялись. Все сработало в точности так, как он хотел. Майкл взял ключи, а Фред, не сказав больше ни слова, сел в машину и уехал. Через 10 часов того же дня Фред сидел на продавленном диване в дешевом мотеле. В ванной беспокойно капала вода, беспрестанно отсчитывая секунду за секундой. Майкл опаздывал, однако на 16-й минуте вставил ключ в замочную скважину и повернул, вынудив петли заскрипеть. Прошел в комнату, закрыл дверь и кинул брелок на столик. «Может, скажешь, что здесь творится?» — с непривычной для себя серьезностью спросил он, сведя брови к переносице. Клиника вернула ему намеки на безобразную осторожность, болезненную вдумчивость, которую Фред вытравливал из него в попытке оставить выжженное поле, чтобы потом засеять тем, что ему нужно — повиновением. Безоговорочным, страстным и бездумным. В концлагерях люди делились всего на два типа — заключенных и надзирателей. Даже под гнетом отца Фред никогда не был заключенным, лишь надзирателем более низкого ранга. «Где Кадиллак?» — поинтересовался Майкл. «По вечерам я предпочитаю более скромные средства передвижения». Он жестом попросил друга, или уже чужака, занять его место, сам пересел в кресло, а после достал из внутреннего кармана краски. Причудливо лиловые, точно он захватил с собой частичку вереского поля. «Я на воле 10 часов. Тело еще не остыло, а ты снова за свое. 3 месяца — слишком незначительный срок для избавления от зависимости. Но Майкл в самом деле хотел победить ее. Фред упивался его сомнением, слыша, как шевелятся извилины в его мозгу, шелестят, точно листья смоковницы, и Фред с радостью обрывал плоды, кидая их под ноги. «Я не могу». «Ты проиграл. Ты не можешь отказаться от вызова». «Это всего лишь дурацкая игра». Ты заставлял меня играть в нее годами, и я делал это, потому что это был мой выбор. Но я не обязан больше в это играть. Я не буду это принимать. Тогда и ее не увидишь. Майкл побелел до прозрачности, и только пятна на шее, точно укусы насекомых, выдавали трепетное волнение. Кровь у него забилась сильнее, и от Фреда это не ускользнуло. Высыпав на столешницу фиолетовый яд, он достал из кармана купюру, скрутил в трубочку и протянул Майклу. «Я обещал ее тебе, нашу Артемиду, и она будет твоей, и моей, нашей, как мы и хотели». И все преграды пали. Почти все. Майкл беспокойно сглотнул, до той минуты он верил, что его одержимость Грейс вшита в него секретом, единственной тайной, какая у него была. Фред всеми силами стремился к этому, заставить Майкла чувствовать себя виноватым за то, что он хотел ее, и жалким из-за того, что не мог получить. Он сделал так, как было приказано. Фред встал и с видом почтенного мудреца выудил из прикроватной тумбочки 2 жестянки с газировкой, открыл обе с приятным пшиком и в одну из них добавил красок, но уже других, белых. «И что там?» «Много будешь знать, плохо будешь спать», — ответил он и заговорщицки подмигнул. Вернувшись на место, оставил открытые банки на столе, после чего распростерлась тишина. И долгое время казалось, что кроме ядовито-газированного шипения ничего в этом мире не осталось. В дверь постучали, и Майкл силой сжал подлокотники кресла. Прекрасная нимфа, сказочная сирена, дева из стали теперь ожидает там, снедаемая волнением и страхом. Вместе с прохладой вечера в комнату вплыла девушка. Длинные темные волосы, руки-веточки, глаза, не утратившие доверия к миру, живо блестят. Грейс! Эта же мысль проткнула сознание Фреда, когда он встретил ее впервые, однако не утекло и 10 песчинок в невидимых часах между ними, как Майкл опал. Глаза потемнели от неизбежно кольнувшего его разочарования с примесью облегчения и радости. Да, это была радость. Он радовался тому, что его ожидания были обмануты. Он не желал делить Грейс с другим, даже с Фредом. И теперь расплывался вязкой массой в старом кресле, не в силах выбраться из-под обломков лжи. На это Фред и рассчитывал. Все снова сработало в точности так, как он хотел. «Это Фред», — сказал Фред девушке, указав на Майкла, и того передернуло от того, как странно, как безумно это прозвучало. «А это Кристина», — продолжил он и подтолкнул ее к дивану. Сам устроился там же и положил руку на спинку за плечами Кристины, и у той вспыхнули щеки. «Майкл столько про тебя рассказывал», — признала она с робким дружелюбием. Майкл молчал, покачиваясь на волнах тупого оцепенения. «Кристина — поэтесса», — перебил Фред в манере гордого родителя и между делом всучил газировку ей в руки. «И очень талантливая, нужно сказать». Поддельная Артемида зарделась еще сильнее. «Так, пару стихотворений!» В смущении она зажала ладонь между коленками. «Я видел целый блокнот, как и у тебя», — сказал Фред. «Меня окружают таланты». «Ты тоже пишешь?» «Он художник», — перехватил вопрос Фред и взглянул на Майкла. «С моей подачи она написала сцену в стихах, в которой прекрасный молодой человек заключает сделку с дьяволом, прямо как в... Фаусте», — продолжил тот, вернув голосу силу. Болезненность, отрешенность и настороженность прошили его лицо. Точно у него за спиной вырос лес, где вполне могла произойти эта сделка. «Какого хера ты тут делаешь?» — просипел он Кристине и подался вперед, упершись локтями в колени. «Одна. В номере с двумя парнями». В боязливой растерянности она оглянулась на Фреда, но тот с упоением ожидал продолжения представления себе на потеху. «Майкл мой друг? Я доверяю ему», — сказала она. За пеленой черноты в глазах Майкла что-то скользнуло. «Не надо». Он встал, вырвал у нее из рук банку и, не встретив никакого сопротивления, вылил содержимое на пол с преувеличенным вниманием, наблюдая за этим действом. На нетвердых ногах выскользнул на балкон в прохладу вечера, где его выворачивало наизнанку. Безразличный стрекот сверчков сопровождал его неумолимое падение. Фред нежно коснулся его плеча, пока он сплевывал кислый привкус в пустоту за перила. «На, выпей», — сказал наконец он, протягивая стакан. «Что ты делаешь? Что, черт возьми, ты делаешь?» «Пытаюсь дать тебе воды». «Нет, это твоя игра. Твои игры. Я теперь Фред. Стало быть, ты Майкл?» Фред пожал плечами. «Как часто ты называешься моим именем?» «Какая в сущности разница? Главное, ты мой лучший друг. Дружба предполагает равенство. Мы не равны. Ты часть меня. Это намного важнее». «Разве так поступают с частью себя?» «Я хотел, чтобы тебе было легче бросить». «Я бросил!» Глаза Майкла покраснели от этого отравленного гвоздя, что Фред продолжал с неистовым постоянством вбивать в него. «Но ты затягиваешь меня в это снова и снова. Как бы я ни сопротивлялся, что бы ни делал, тебе нравится видеть меня таким? От этого нет спасения, верно? Когда я встретил тебя впервые в лесу, я спросил у тебя, призрак ли ты?» «Помню. На самом деле я подумал, что ты дьявол. Мое впечатление было верным». В медлительной аристократической манере Фред отпил из стакана и, отставив его, оперся на перила. У него за спиной дьявольскими крыльями расстилались сумерки. «Извини», — примирительно картонным тоном ответил он. «В следующий раз...» «Никакого следующего раза!» «Хорошо». «Зачем она здесь?» «Я дал тебе то, чего ты хотел». «После всех этих месяцев ты приводишь на первую встречу какую-то девчонку. О чем ты, блядь, думал? Если с ее головы упадет хоть волос, нас упрячут. Нас видели. Это не Лидс-холл. Здесь повсюду камеры». «Может быть, сегодня они вышли из строя», — предположил он, загадочно улыбнувшись, и обратил взгляд, исполненный снисходительного высокомерия, на одну из них, направленную черным глазом на скудный ряд старых машин. «Может быть?» «Неприятно бы получилось, верно?» С еще большим весельем продолжил он, как бы невзначай взглянув на свои руки, пересохшие пальцы в мозолях, натертые черенком лопаты. «Да у нее же наверняка с собой телефон!» «Нет, я приказал его оставить». Отложив шутовство в дальний ящик, оно все равно не работало, сказал он. «У меня есть план. Разумный, как и все мои планы. Я не идиот, Парсонс». «И согласно твоему гениальному плану, ты хочешь, чтобы я...» Голос сорвался. «Чего ты хочешь?» «Ты мне дорог, Майкл. Ради тебя я пойду на все». и на насилие, и на него. Ведь ты его смакуешь, верно?» Фред промолчал. «Ответь мне на вопрос!» Майкл надолго затих, собираясь силами, чтобы его озвучить. «Ты когда-нибудь... Ты делал со мной так же, пока я был не в себе?» Фред все так же смотрел со всезнающим холодом, молчал, и это было самое красноречивое молчание, что он когда-либо хранил. В чистом поле недосказанности и секретов взорвалась бомба и смела все на своем пути. Глаза Майкла повлажнели, его затрясло. Он едва не рухнул, сбитый этим знанием, которое оба понимали это, всегда таилось в нем в виде какой-то жуткой фантазии, призрачного сна, от которого он предпочитал защищаться под невидимым, но вполне осязаемым куполом, сплетенным из страха, слабости и самообмана. Фред попытался положить руку ему на плечо, но он не дался. «И в тот день, в чаще...» Крылья носа раздувались, дрожали, словно он вот-вот разрыдается. Тишина, повисшая над ними, была пронизана невыносимой горечью. «Я думал, что спятил. Мой мозг пылал. Я тонул, и чем глубже погружался, тем больше принадлежал тебе. Ты украл мою душу. Я больше не знаю, кто я такой, что я такое. Все эти годы мой внутренний голос звучал, как твой. Но в клинике меня заставили вспомнить. Я понял все. «Что же ты понял?» «Я доверял тебе. Я... Ты был для меня всем. Моим богом. И, воспользовавшись этим, ты...» Голос Фреда опустился до полушепота, полного прежде неведомого ему чувства, надежды. «Было хорошо?» Лицо Майкла разгладилось и заледенело от ужаса. Его засыпало обломками наглой самоуверенной бессовестности. «Нет!» — он отпрянул. «Ты мог уйти в любую секунду, но не ушел. Потому что я должен был уступить тебе, либо отступиться от тебя». Тюремная исповедь. Оскар Уальд написал эти строки своему близкому другу Альфреду Дугласу, известному как Бози. «И мы оба знаем, что ты не отступишься от меня. Ты никогда не станешь таким, как все. Ты никогда не был таким, как все, поэтому я тебя и выбрал». «Кристина тоже чья-то дочь, чья-то сестра. Она лишь немного старше Кэти. Без меня ты будешь навеки одинок. И я буду одинок. Мы нужны друг другу. Заткнись!» Майкл впервые заговорил так со своим божеством и сам опешил от того, какую власть вдруг обрел. «Что ты, мать его, делаешь? Что ты творишь? Думаешь, ты лиц, и поэтому тебе все можно?» «Я так не думаю. Я это знаю». Майкл убегал, ускользал от него, как и Грейс, все эти годы, и Фред, уже не в силах удержать его словами, схватил его за грудки и припечатал к стене. «Если ты сейчас уйдешь, обратной дороги не будет. Ты не сможешь без всего этого. Не сможешь без меня. Нет ничего сильнее привычки». Перевод с латыни. «Хватит выделываться. Это просто латынь, Майки. У тебя ничего не бывает просто». Фред подался еще ближе, обдав теплым дыханием его ухо, и шепнул, подобно змее, что обвела когда-то его самого. «И поэтому мне нужно, чтобы ты был на моей стороне». Майкл силой зажмурился, сжал челюсти. Видеть его, говорить с ним, даже просто быть рядом — все это приносило нестерпимую... Боль? Нет. Что-то более глубокое, более сильное, вечное. Он резал его без ножа, жёг без огня, вырезал себя у него под кожей. Как уничтожить то, что у тебя под кожей? Срезать ее, но вырастет другая. Она будет такой же. «Ты останешься частью меня», — шепнул Майкл, разнял ослабевшие руки и ушел. На этот раз навсегда. И наказание. Фредерик нырнул в духоту раздевалки для мальчиков. Тренировочный матч только что завершился и проследовал вдоль шкафов к душу, где переодевались игроки. Когда он появился в проходе, все застыли, включая Майкла. Холодная война длилась полтора месяца. Фред отозвал войска. Ложь, напор, шантаж, угрозы и терпеливо ждал, когда Майкл приползет на коленях, чтобы извиняться за то, в чем не виноват. Примется прогибаться снова и снова, пока окончательно не разобьется вдребезги, чтобы получить внимание и поддержку, которых был лишен. Фред обвел ничего не говорящим взглядом Артура и его друзей — Брента, Альфреда и Крепыша. Все замерли в робком молчании, Но Артуру, как это часто бывало, не хватило такта, и он спросил. «Чего тебе, Лиц?» «Да чего же безобразна глупость», — подумал Фред, чувствуя его наивную уверенность в неприкосновенности, которую взрастил безразличием ко всем мелким и постыдным выходкам Артура и его дружков. Причина равнодушия Фреда крылась в нежелании снисходить в сияющем пузыре идеальной репутации и интеллектуальных бесед до гиены, что завоевывает авторитет обезьяноподобными выходками перед горсткой трусливых прихвостней. Но планы изменились. И вот он, бесстрастный и безупречный в отглаженной форме Лиц Холла, подступил вплотную к ошибке эволюции, с волос которой все еще капала вода. «Ты очень плохо себя вел». В попытке сохранить невозмутимость Артур одарил его деланно безразличной усмешкой и отвернулся, чтобы натянуть футболку. Фредерик молниеносно схватил его за шею и заставил встать на колени. «Да что ты!» Майкл беззвучно закрыл дверцу шкафчика и, повесив сумку на плечо, направился к выходу, стремясь остаться незамеченным, ведь только он в полной мере постиг эту гениальность Фреда. Гениальность в превращении порядка в хаос, тихий, но неотвратимый ужас, доступный только тем, кого он впускал в неразрывный тайный круг, тем самым заставляя молчать об увиденном, таким постыдным и мерзким оно было. «Парсонс», — позвал Фред, обратив на него знающий взгляд, который тот видел не раз и легко считывал. «Останься». Майкл не посмел перечить. Привычки, доведенные до рефлексов, так просто с корнем не вырвать. Фред сжал шею Артура сильнее, и тот болезненно, по-детски завопил. «Закрой рот и слушай», — приказал Фредерик, нагнувшись над его ухом. «Тебе нравится обижать слабых, верно? Но на этот раз ты перешел грань. Ты перешел грань, обидев Мэри Крейн». «Вы вместе, что ли? Извини, я не знал». «То есть ты причиняешь боль только тем, за кого некому заступиться?» «Мы не хотели ничего такого. Просто пошутили. Просто шутка!» «Мэри тоже смеялась?» Фред нагнул его ниже. «Именно так ты поступаешь с теми, кто тебе не безразличен? Интересный способ ухаживаний». «Да что ты такое несешь?» Фред достал из кармана фото Мэри и прижал к кафельной плитке перед лицом Артура. «Нашел в твоем шкафчике. Что ты с ней делаешь, а? Развлекаешься, пока никто не смотрит?» Что-то тревожное, дикое, неописуемо странное было в этом разговоре, и никто не решался уйти или хотя бы засмеяться. Фред сверкнул глазами на остальных. «Вы видели?» Те испуганно и непонимающе закачали головами, как куклы-марионетки на фоне черного полотна, слишком трусливые, чтобы встать на защиту, слишком безвольные, чтобы бежать. «Отчего же, Артур? Они должны знать героя не только в лицо. Покажи нам, что ты делаешь с этой фотографией, когда остаешься с ней наедине». «Ты псих, Лиц! Я все расскажу отцу!» «Тому самому отцу, от которого ты скрываешь свои грязные секреты?» Фред ослабил хватку, позволив Артуру оглянуться. «Да ничего ты не знаешь!» У него дрожали губы. «Как и твой отец. О том, как сильно ты любишь забавляться с...» «Не надо!» шепнул тот, белея до состояния плитки. При наличии непостижимого количества денег и драгоценных металлов в главный источник власти и рычаг давления обращаются тайны. Фред усвоил это рано, и теперь, прячась за маской юноши, далекого от потрясений реального мира, змеей прокрадывался по коридорам и по тайным ходам, подслушивая и подсматривая, записывая и лелея каждое прегрешение, чтобы потом, запустив ядовитой стрелой, поразить соперника в самое сердце. Схватив Артура, потерявшегося в пелене невообразимого ужаса, за подбородок, он повернул его лицом к фотографии. «Ну так что? Не заставляй друзей ждать». «Я извинюсь перед ней. Извинюсь, ладно? Мы будем квиты». «Мне не нужны извинения. Это лишь слова. Давай, Артур, все ждут». Порозовевший, как солнце на закате, бледность вмиг уступила багрянцу. Артур помедлил в ужасе. Голубые глаза болезненно налились кровью. Фред схватился за пояс его шорт и начал стягивать. «Я сам! Сам!» Фред отпустил его, едва не ударив лбом о стену. Артур стянул с себя шорты и трусы, взял член в руки. Брент, Крепыш и Альфред опешили, не вымолвили ни слова. На их лицах не читалось ни сострадания, ни сожаления. Чистый ужас стать следующими. Но в то же время их словно загипнотизировали. Они не отводили взгляд, и только Майкл стоял, пригвожденный к месту, опустив голову и сжав челюсти так, что заходили желваки. «Начинай», — приказал Фред. «Не забывай про нее». Артур принялся неловко елозить по плоти в стыдливости и унижении. «Ничего не выйдет». «Продолжай», — сурово приказал Фредерик, глядя куда-то в окно. Эта сцена его не забавляла, не страшила, не удовлетворяла. Ни тайны, ни глубины. Артур ускорился, глядя на фото Мэри, как приказано. Обычный школьный снимок на сером фоне. Но в итоге приглушенно простонал и кончил. Фред подошел ближе, чтобы убедиться, что его приказ выполнен. На миг его лицо осветилось глубочайшим наслаждением, злорадным довольством. Ему было приятно видеть мучения Артура, этого напыщенного, самодовольного идиота, недостойного учиться даже на пороге Лицхолла, вечно пищавшего над ухом комара, в которого он пустил струйку дыма, из-за чего тот без сил упал, чтобы уже не встать. Впрочем, удовлетворение лишь проскользнуло ящеркой, быстро выцвело, мимолетное и слабое, как дуновение ветерка в сухой день. Фредерик снова погрузился в холодное безразличие. Насилие, такое прямолинейное и первобытное, быстро наскучило. Он почти презирал его, как убийство огнестрельным оружием, что утратило сладостную силу после первого же раза. Таким варварским и тупым в своей простоте оно было. Но ни времени, ни желания на долгие изощренные игры с Артуром в плотном графике не нашлось. Что толку играть в шахматы с дикарем? «Ты испачкал пол, Артур. Как нехорошо вышло», — с напускным драматизмом сказал Фред и покачал головой, будто ругая домашнего питомца. «Брент, помоги-ка. Нельзя все так оставлять. Это просто неуважительно». «Это он меня заставил. Я не хотел, но он заставил». Фред сузил глаза. В отличие от Майкла и Грейс, Артур и его прихвостни были такими жалкими, неискусными в этой игре, что он заскучал. Их по-детски глупые отговорки, стремящиеся угодить, лишь распаляли его суровый нрав, вынуждая становиться еще более изобретательным в жестокости. «Убери», — я сказал. «Ты же всегда прибираешь за лучшим другом». «Здесь нет тряпки». «Как это нет? Что тогда у тебя во рту?» От напряжения у Брента вздулась жилка на лбу. «Ты меня не заставишь. Ты ничего обо мне не знаешь». Тяжко выдохнув, Фред уставился в потолок. Эти бесплодные и ничтожные попытки сопротивления жутко утомили его. Он подошел к Бренту и что-то шепнул ему на ухо, после чего тот едва ли не лужицей разлился по полу. «Тише!» — Фред схватил его за футболку. «Тебе еще нужно прибраться». Он кинул Брента на пол, и тот упал на колени рядом с Артуром, впившись в него ошалевшим взглядом. Так они молча и собачились, кривя губы и лбы, а Фред вздыхал, словно взрослый, внезапно оказавшийся в кабинете с первоклашками, но, потеряв терпение, ткнул в Брента ногой, и тот чуть не пересчитал зубами плитку, но вовремя подставил руки, а после, робко коснувшись языком пола, поднял вопрошающий взгляд на Фреда. «До конца». Когда с уборкой было покончено, Фред молча покинул раздевалку. Его триумф довершился сдавленными звуками. Брента вывернуло. «Подарки». В негодующей решимости Майкл влетел в зал для фехтования, где воздух стремительно рассекал лязг рапир, обувь с причмокиванием целовала пол. Приобретя публику, Фред нападал сильнее, активнее, жестче. «Нужно поговорить», — объявил Майкл, сжимая руки в кулаки, и, казалось, готов был ими воспользоваться. «Я не шучу, Лиц, иначе покромсаю тебя этой чертовой шпагой». Фред проиграл и, сняв маску, жестом попросил соперника закончить тренировку. Юноша вышел, и в зале воцарилась мертвая тишина, напряжение неумолимо росло. На лбу у Майкла пульсировала венка. «Во-первых, это рапира, Парсонс. Сколько говорить? А во-вторых, я проиграла за тебя». Заделанной серьезностью он скрывал теплое чувство довольства, растекающееся по нему черной патокой. Ему льстило, что Майкл первым прекратил затянувшийся период вражды. Но Парсонс не ответил на выпад ни улыбкой, ни даже смущением. Уже строже Фред спросил: «Чем обязан?» «Между нами все кончилось не лучшим образом. И ты злишься». Будь у Фреда сердце, оно бы сжалось от болезненной искренности Майкла, от неумения и нежелания обманывать и притворяться. «Какой же ты болван, Майкл Парсонс», — благостно произнес он. «Будь я в самом деле зол, ты бы не знал, куда себя деть». «Пусть это останется между нами. не втягивая в это Кэти. Она еще ребенок. Фред вернул рапиру на место, намеренно медля, пробивая тем самым уже погнутый щит Майкла. «Я знаю, ты вызвался помогать ей с химией». «У твоей сестры ужасные познания в химии. Я обязан вмешаться, иначе она...» «Только через мой труп», — пригрозил Майкл и тут же стушевался, встретившись с ехидно-плутовским взглядом Фреда, очевидно осознавая, что для него это скорее приглашение, нежели препятствие. «Может вылететь из школы», — буднично продолжил Лиц. «Хватит! Не притворяйся, что тебе не безразлична ее судьба!» Фред наклонил голову на бок, с трудом подавляя улыбку. Бессильное негодование Майкла, так нелепо далекого от истины, его горячность и отчаяние забавляли его. Может быть, именно эта неспособность на притворство когда-то заставила Фреда проникнуться к нему. По крайней мере, в той степени, которая доступна человеку со строго ограниченным спектром чувств. Фред упивался чужой болью, поэтому даже когда обман и изворотливость не имели никакого смысла и толка, он продолжал лгать, недоговаривать, городить одну двусмысленность на другую. В итоге все это выстроилось в огромную пирамиду, которая теперь разваливалась, погребая их под собой. «Со мной делай, что хочешь, но не смей приближаться к моей сестре». «Я уже делал с тобой все, что хотел». Это прозвучало так лично и сопровождалось таким взглядом, что Майкл, потеряв всякую браваду, невольно отпрянул. Точно его пытались поймать, как редкое насекомое, и рассмотреть под лупой. «Но ты убеждаешь себя в том, что тебе это не по душе». «Что, если я тоже начну мстить?» «Думаешь, это месть?» «Как бы ты себя почувствовал, если бы я сделал все, что хотел с твоей сестрой?» «Чего же ты хочешь?» «Я столько лет давил и прятал это в себе. Ради тебя. Ради нашей дружбы». «Или ты был слишком жалок и ничтожен, чтобы попытаться получить нечто настолько совершенное, как моя сестра?» «Нет. Я был слишком очарован тобой, чтобы потерять тебя». «Был?» «Был». «Да, Майкл. Единственный человек, которого тебе с успехом удается обманывать, это ты сам. Когда ты вернешься, «Не вернусь. Не по своей воле». «Если ты вернешься, поправился он с такой непривычной легкостью, уступив ему, «как это будет?» Повисло долгое молчание. Ему нужны были силы, чтобы признать это. «Я приползу», — говорит по латыни. Что и требовалось доказать. Майкл словно шел по канату, натянутому над пропастью. Один неверный шаг, и он снова упадет в пучину, где его подхватит извращенный разум Фреда. «Ты пытаешься с помощью Кэти привлечь мое внимание? Что ж, у тебя получилось». «Твое внимание? Зачем мне это делать? Майки, ты в самом деле считаешь себя центром Земли? Считаешь себя лучше всех?» «Я не хочу быть лучше всех. Я хочу быть лучше, чем ты». «Но ты не можешь. Именно поэтому ты здесь. Пришел поиграть. А раз так, скажи мне, что бы ты сделал с Грейс, если бы я позволил тебе». Фред приблизился, и на этот раз Майкл не сопротивлялся. Потух, раскрылся. Дал слабину. И их лица оказались в дюймах друг от друга, однако между ними все равно витало это ощущение. Непреодолимого расстояния, что не перейти и не переплыть ни за месяц, ни за год, которая зародилась в ту ночь. «Не бойся. Скажи, что бы ты сделал?» Майкл сжал челюсти с такой силой, что заходили желваки. «Я мог бы сказать что-нибудь очень мерзкое, но не стану». «Отчего же? Обожаю мерзости». Майкл сглотнул, пошатнулся, окончательно потерялся. «Всё!» — прохрипел он. Губы Фреда расползлись в улыбке, незлобной, какой-то родительско-снисходительной. И на миг Фред представил эту картину. Обнаженного Майкла и Грейс под ним. Эта мысль вызвала чувство, которому он не придумал название. Он хотел это увидеть, а потом стереть с лица земли, оставив лишь у себя в воспоминаниях. «Прелестно, Майки. Но Грейс уничтожила бы тебя щелчком пальцев». «Прекрати это! Что бы ты ни задумал, оставь это! Прошу, Фред! Оставь, как когда-то я оставил мечты о Грейс. Если выбор стоит между Кэти и мной, то уничтожь меня!» «Так ты думаешь? Думаешь, я хочу уничтожить тебя?» «Ты уже уничтожил меня. Я тебя создал, Майкл. Я создал тебя таким, какой ты есть. Ты, твои игры, ты сломал меня. Ты хотел быть сломанным. Никто не хочет быть сломанным, но ты хотел. Я не делал ничего против твоей воли. Ты создал чудовище. «Даже самому жуткому чудовищу нужны себе подобные», — сказал Фред с непривычной для себя искренностью. «Выбор никогда не стоял между тобой и Грейс. Не стоит он между тобой и Кэти. Выбор всегда стоял между тобой и тобой. Я выбрал тебя. И это не было ни случайностью, ни ошибкой. Я выбрал тебя, потому что в тебе есть все, что мне нужно. И ты позволил мне выбрать тебя, потому что во мне есть все, что нужно тебе. Ты уникален, и я уникален», — говорит по латыни. «Белая ворона. Если мы не будем вместе, то погибнем поодиночке». Впервые за столько лет Фред позволил себе такую степень честности и уже совсем откровенно спросил. «Что я, по-твоему, с ней сделаю?» «Ничего. Я убью тебя, если попытаешься навредить ей». Угроза Майкла вызвала у Фреда прилив удовлетворенной гордости, словно у отца за сына, которого он так долго муштровал и дрессировал, подобно охотничьему псу. «Я просто хочу помочь». «Ты никогда не помогаешь просто так. Как я могу доверить свою сестру человеку, который заставил парня мастурбировать на глазах у собственных друзей?» «Только не притворяйся, что не получил удовольствия от их унижения. Они заслужили это». «Я испугался». «Почему?» «Если ты мой друг, то что я, черт возьми, такое?» «Ты мог уйти в любой момент, но не ушел. Ты стоял и смотрел, и тебе это нравилось. Где-то глубоко в душе тебе нравилось. Я знаю тебя». «Кто такая Мэри Крейн?» «Новенькая, брюнетка. Голубые глаза, свежий румянец, доброе сердце. Почти Артемида». «Я видел ее. Кто она тебе?» «Любопытство грызет. «Знаешь, честно говоря, уже нет». «Она учится на стипендии. Блестящий ум». «Видимо, не слишком рассвязалась с тобой». «Возможно, я найду утешение в ее объятиях». По лицу Фреда скользнула тень самодовольной улыбки, но Майкл не улыбнулся в ответ. «Плевать, Фред, к черту! Забирай Грейс, забирай Мэри, но не Кэти. Только не Кэти, она все, что у меня есть. Оставь нас, оставь меня!» «Ты этого не хочешь, иначе тебя бы здесь не было». «Я хочу этого. Я хочу этого больше всего на свете. Что бы ты ни делал со мной, прекрати это. Я не шучу, Фред. Прекрати это!» После тренировки Фред открыл шкафчик, так и не сменил код, и нашел в нем коробку, доверху наполненную подарками, которые он когда-то дарил Майклу. Фигурки, книги, кисти, перочинные ножи. И это был прощальный подарок для него. Молчаливое подтверждение и напоминание о том, что все кончено. Попытка Майкла обмануть прежде всего самого себя в том, какое незначительное место Фред занимал теперь в его жизни. «Значит, война», — подумал он и сменил код замка. «Чай. Мой дед, Артур Литц, выдающийся человек», — сказал Фредерик, указав на портрет властного мужчины в позолоченной раме. «Грейс говорила, он издевался над собственной семьей», — ответила Мэри. Грейс услышала несколько историй и сделала неверные выводы. Склонна к принятию скоропалительных решений, которым впоследствии никогда не изменяет. Этим она пошла в отца. Артур был непростым человеком, но то, что он сделал для школы, трудно переоценить. Именно он позволил девушкам переступить порог Литц-Холла. У его жены, нашей бабушки, было великолепное образование, и он понимал, как важно, чтобы женщины имели возможность получать его не на дому, не с частными преподавателями, а в школе. Более того, чтобы такую возможность имели малоимущие студенты. В какой-то степени мы должны быть благодарны ему за то, что ты здесь. Когда вереница картин с мертвыми родственниками иссякла, Фред рассказал Мэри историю каждой занимательной вещицы, что встретилась им на пути, и показал богатую библиотеку. Влюбленная Мэри с присущим ей тактом и вежливостью внимала каждому слову. Однако огонек нетерпения в ее душе разгорался все сильнее, и Фред с жестокостью испытывал ее выдержку, отдаляя момент встречи с Грейс. Но игре чистая душа была неподвластна, и, присев на диван в гостиной, Мэри в робком нетерпении спросила: «Грейс знает, что я здесь?» Она неважно себя чувствует. Что значит «неважно»? Фред устроился рядом и любовно накрыл белую ручку Мэри своей. «Возможно, нам придется поместить Грейс в клинику». Лицо Мэри потеряло всякие краски, но решительность ее не иссякла, заставив Фреда напрячься. «Я хочу ее видеть. Что если... если у нас больше не будет такой возможности?» «Это может ранить. Ее состояние и вид могут ранить любого, кто хоть сколько-нибудь любит ее. Я не хочу этого для нее. Мы оба не хотим этого для тебя». «Прошу, Фред, уговори ее спуститься. Мне нужно. Я должна извиниться за то, как повела себя, за то, сколько глупостей наговорила ей. Мне очень жаль. Она больна и не заслужила такого обращения. Разве ей не станет лучше, если мы помиримся?» Фред коснулся ее ладони легким поцелуем. То внимание и забота, что он оказывал ей, все еще будоражили, но они же сыграли злую шутку с его намерениями. Мэри перенасытилась им, и он больше не имел над ней той власти, какая была у него в начале, которую он когда-то имел над Майклом. Каждый раз Мэри, сама того не подозревая, ведь темных намерений она не ведала, выскальзывала из-под его дурного влияния. Он опасался, что это зерно недоверия, которое теперь явственно ощущал, поселило в Мэри Грейс и всевозможными способами переносил, тянул со встречи в страхе перед их тайным альянсом, который бы расстроил его жестокий долгоиграющий план. Признав поражение и невозможность тянуть далее, Фред, подобно маленькому, но очень ядовитому пауку, продолжил плести свою сеть в попытке отвернуть Мэри и Грейс друг от друга навсегда. Ведомый лишь темными помыслами, он отправился на кухню, вскипятил воду и с особой педантичностью расставил чайник и чашки на подносе, а после сунул руку во внутренний карман, где хранил источник безумия сестры, лиловый, подобно вереску, высыпал в чашку и, хорошенько размешав, направился было в спальню Грейс. Однако от его внимания не ускользнула тень, метнувшаяся по стене в коридоре. Рука с такой силой сжала чашку, что та едва не треснула. Игра кончена. Будь Фред кем-то другим, он бы почувствовал устрашающий грохот, с которым все в одночасье разбилось, и опустил бы руки. Но на то он и был Фредом. Его самообладание пошатнулось лишь на секунду, а после он попросил прислугу отнести чашку Грейс. Взял еще одну, наполнил обычным чаем и, как ни в чем не бывало, вернулся в гостиную в стремлении любыми средствами залатать порванное полотно доверия, смешать чувства и подозрения Мэри в такую густую несъедобную кашу, что она отринет желание ее есть. Мэри сидела на краешке дивана, чинно положив одну руку на другую, будто в попытке удержать саму себя от крика. Их взгляды встретились через комнату, изнывающую от дорогих украшений и мебели, но все предметы расплывались, теряя четкость перед ужасающей правдой. Побледневшие губы Мэри изогнулись в тревожно-пластиковой улыбке, за которой она неумело скрывала свою осведомленность. «Что сказала Грейс?» Подбородок Мэри дрожал. «Я еще не был у Грейс. Она очень разозлилась бы, если бы спустилась в гостиную и не увидела чая». «Грейс не такая». «Знаю, в это трудно поверить, когда кто-то так дорог. Но мне она тоже дорога». «Что же ты с ней делаешь?» На долю секунды в попытке изобразить удивление он потерял хладнокровие. «О чем ты?» «Ты что-то подсыпал в чай. Я видела». «Ты следила за мной?» — спросил он, воздев брови, как будто в шутку, и, тяжело вздохнув, устроился рядом и взял ее руку в свою. «Этот порошок мне посоветовал лечащий врач Грейс. Она отказывается пить лекарства, забивается в угол и не говорит со мной неделями, как только видит таблетки. Так что это единственный способ помочь ей. Это всего лишь травы. Ничего опасного, но они помогают ей спокойно спать. Вот», — он взял чашку. «Можешь попробовать. Они просто успокаивают». На глаза Мэри навернулись слезы, крупные и чистые, и Фред ужаснулся от неспособности постичь их причину. «Правда?» — шепнула она, отчаянно хватаясь за ниточку надежды, милосердия, неблагоразумия влюбленности. «Я люблю Грейс не меньше твоего. Она все, что у меня есть. Я бы никогда не навредил ей. Я бы отдал жизнь за нее». Он отставил чашку и притянул Мэри к себе. «Прости. Прости, если напугал тебя. Я так давно забочусь о ней, и порой приходится быть изобретательным». Мэри опустила голову на его грудь и заплакала от бессилия. Фред целовал ее в макушку, шептал нежные слова. И Мэри смиренно позволяла себя убаюкивать, оборачиваться вокруг нее очередным тугим кольцом. Подними она взгляд поверх руки, гладившей ее незанятую грязными помыслами голову, и увидев беспощадное лицо палача, она бы ужаснулась. «Я знаю, что Грейс дорога тебе, и когда ей станет лучше, вы обязательно помиритесь. Я очень этого хочу, потому что вы — самые дорогие люди, которые у меня есть. Я люблю вас безмерно. Хочешь? Хочешь, я попрошу Агнес, чтобы она позволила тебе остаться у нас на лето?» Мэри отпрянула. Заплаканные глаза попытались сосредоточиться на расплывающемся пятне, в которое превратилось лицо Фреда. «Я уверен, Агнес не будет против. Мы проведем все лето вместе, только ты, я и Грейс. Будем обедать в большой столовой, нежиться на солнце в высокой траве, гулять почаще, фотографировать белок и купаться в озере. Это будут лучшие каникулы в нашей жизни». Мэри с трудом улавливала смысл его слов, но Фред все давил, все скручивался вокруг ослабевшего тельца. «Тебе нужно поговорить с родителями, верно?» Он встал и обеспокоенно заметался по комнате. «Да, конечно. Тебе нужно с ними поговорить. Как я мог не подумать об этом?» Встав перед ней на колени, он порывисто сжал ее бледные ладони, сложенные на коленках, будто бы в остром, с трудом сдерживаемом приливе нежности к ней. «Я люблю тебя, Мэри Крейн, и был бы счастлив, если бы ты осталась». Ее влажные, затуманенные краснотой глаза смотрели на него, но при этом как бы сквозь. Фред долго наблюдал за ней в тщетной попытке разгадать. Понял ошибку. Убеждая ее в своей правоте, он совершенно упустил из виду ее собственную и ту, что была у Грейс, и теперь, в отсутствии нужных знаний, терялся в догадках. Бритва. Прямой и острый, гибкий и опасный, подобный клинку рапиры, полуобнаженный Фред, лишь брюки обтягивали бедра, сел на высокий табурет перед зеркалом. Дверь в спальню скрипнула, длинная тень пробежала по стене, и Грейс вошла в ванную. Их взгляды, сверлящие и настороженные, схлестнулись в отражении. Фред всегда находил непостижимым то, как люди, обладающие одинаковыми чертами лица, цветом кожи, волос и глаз, могут так отличаться друг от друга. Даже если бы они были однополыми, ни за что не сошли бы за одного человека, словно то, что наполняло каждого из них, безвозвратно меняло внешность и общее впечатление, которое они производили на людей. «Я думал, ты не придешь. «Как я могла? Сегодня твой выпускной». «Он для меня ничего не значит. Я останусь с тобой, а потом мы уедем». Из-за болезни Филиппа Грейс очень сильно отстала от сверстников, но благодаря качествам, взращенным отцовской теорией, с легкостью наверстала бы упущенное, но не захотела. Использовала оружие Фреда против него же. Притворялась дурнее и безумнее, чем была на самом деле, в попытке выиграть год. Ее холодность и отчужденность день за днем роняли в подобие его души семена сомнения, и те проросли в ту темную версию Фреда, от которой она так стремилась скрыться. Он достал помазок из чаши с водой и резким движением встряхнул, чтобы избавиться от лишней. Пользоваться опасной бритвой его научил Филипп. Более чистое и гладкое бритье, меньше раздражения и экономичность. Он ценил эти преимущества. Фреду же нравилась четкость и контроль, а также название «опасное». Грейс подошла ближе и протянула руку. «Позволишь?» «Ты разлюбила это делать, разве нет?» «Ты просто забыл, что я люблю это делать». Он отдал ей помазок. От взгляда Грейс не ускользнули его пальцы, покрытые мозолями и мелкими ссадинами. Опустив помазок в чашу с кремом, Грейс взбивала его так долго, пока на поверхности не появилась пена. Аккуратными движениями нанесла ту на его лицо, на острые скулы, которые оставили раны не на одном девичьем сердце. «Я помню, как делала это впервые. У тебя пробился лишь волосок над верхней губой, но ты заставил меня вымазать всю пену тебе на лицо чуть ли не до лба. Я просидел так целую вечность. Я боялась причинить тебе боль». Дополнительными взмахами помазка Грейс убрала излишки пены с его лица. «Поэтому я схватил ее и провел от шеи до скулы. Я знаю тебя, Грейси, сколько себя помню. Знаю лучше самого себя. Сколько бы отец ни дрессировал нас, он не стер признаки жизни с твоего лица. Твои глаза сужаются и превращаются в щелочки, когда ты задумываешься над чем-то важным. Когда врешь, у тебя на лбу вздувается вена. Такая тоненькая, Он коснулся ее лба. «Вот здесь». Грейс взяла в руки бритву, запустила ладонь в волосы Фреда, заставив его запрокинуть голову, и начала с шеи, хотя отец учил начинать со щек. Небольшое бунтарство в жизни, подчиненное чужим правилам. «Ты родилась позже на 12 минут, словно все еще размышляла, стоит ли оно того?» 12 минут, Грейси. Ничтожно мало. Но все же я твой старший брат». Он опустил голову, когда с шеей было закончено. «Ты мне очень дорог, Фредди. Я люблю тебя». «Тогда почему ты пытаешься меня ранить?» Она смочила помазок, отточенное мертвое движение. «Ты выбираешь новую школу на следующий год. Я нашел буклеты у тебя под матрасом. Школа для девочек в Беркшире». Она провела бритвой по скуле. «Я не уверена». «На ней больше заломов, чем на других. Ты читаешь ее чаще». «Фред». «Хочешь воткнуть мне нож в спину?» Грейс опустила руку. «Зачем ты так?» Ее голос дрогнул. Она научилась держать оборону перед отцом, она бы выдержала нападение любого мужчины в мире, надела бы маску, как делала всегда, замерла, выпорхнула из тела, но с Фредом ничего не работало. «Это твоя вина. Сначала Мэри, теперь это». «Мэри больше нет в моей жизни». Именно он украл ее у Грейс, украл в страхе их сближения. «Дело не только в Мэри. Это происходит давно, ты не в семье. Стремишься к другим людям, к чужим людям, во внешний мир. Какой он? Какие они? Чего хотят от тебя? Ты задумывалась?» «Нет». «Неправда. Ты слишком умна, Грейси, чтобы не знать, мир — грязное и мерзкое место, полное сплетников, лжецов и предателей. Им всем что-то нужно, ты просто не знаешь, что. Они тебе не семья. Они не я». «Не ты. Но в последние годы я смотрю на тебя и уже тебя не вижу, не чувствую, как раньше». «Последние годы?» «Это произошло после испытания чащей. Что-то изменилось. С тобой что-то случилось». Она провела по его щеке, в тишине бритва двигалась шуршанием, словно по чешуе рептилии. «Однажды это кончится, и ты пожалеешь. Все те, к кому ты так стремишься, получат от тебя то, зачем пришли, и уйдут. Твое стремление сбежать разрушит то, что мы так усердно строили все эти годы». «Не разрушит. Куда бы я ни поехала, я буду здесь». Она закончила с правой частью лица. «Поехала?» «Я люблю тебя. Но если останусь, это обернется трагедией». Он полоснул ее взглядом, полным мрачного негодования. Грейс обошла его и снова заставила запрокинуть голову, принявшись за левую сторону. В этот раз она надавила сильнее, оставив порез на коже. Фред отбросил ее руку и посмотрел на свое отражение. Струйка крови побежала по сливочно-белой шее тонкой змейкой. «Я расценю твой уход как предательство». «Это предательство», — сказал он, утерев кровь. «Неправда». «Ты предаешь меня. Раз за разом нарушаешь клятвы, что мы давали друг другу, но я все тебе прощаю». Она побрила его подбородок, щеки, скулы. Фред вытер остатки пены и кинул полотенце в раковину. «Я всегда был готов принять смерть лишь от твоей руки, Грейси. Я люблю тебя больше всех на свете. Ты единственная, кто знает меня. Я не хочу тебя терять. Ты нужна мне». Ее голос опустился до хрипа. «Я хочу свой рассудок обратно». Он повернулся на стуле, взял ее лицо в свои руки и сказал, переняв ее тон. «Зачем, Грейси? Зачем, когда есть я? Моего хватит на двоих. Помнишь, Платон говорил, что все на свете лишь тени предметов? Но я уже выходил из пещеры. Я знаю, что там, за стеной. Я тоже хочу узнать». «Свет яра, Грейси. Ты ослепнешь». «Отпусти меня, Фред. Прошу». Он встал и сжал ее ладонь. «Идем. Я укутаю тебя в плед и почитаю, пока есть время». «Не хочу историй». «Хочешь? Я почитаю тебе». Он потянул ее за собой, как мальчишка, любимую игрушку на веревочке. Все приемы, что она знала, с Фредом ничего не работало. Кровь. Облаченный во все черное, только гвоздика алела в петлице, болезненно возбужденный предстоящим этой ночью, но стоически спокойный призрак. Фигура с картины, аристократ-мистик, укрытый в тени. Фред вышел из машины, поправил лацканы пиджака и зашагал по дорожке, вымощенной брусчаткой, к тронному залу Артура. Как и полагается важной персоне, он сильно опаздывал. Умирающее солнце располосовало небо до крови, двор пустовал, все уже были внутри. За собой он слышал отчетливые сердитые шаги, но игнорировал их, как вопрошающих с протянутыми руками. «Лиц!» Фред сделал еще несколько шагов, словно по инерции, а потом обернулся и посмотрел на бывшего друга. Одновременно опасный и жалкий. Волосы растрепались, рукава рубашки закатаны до самых локтей, взгляд плавал и мутнел. «Прекрасный вечер, не так ли?» «Не заговаривай мне зубы! Я же просил тебя! Просил не трогать ее, не причиняй ей вреда! Не смей, Фред! Как бы ты ни злился, не смей!» Фред впервые ощутил его напряженную злобу. Их дружба или то, что между ними было, с самого начала сквозило чем-то первобытным, неспокойным, тревожным, как сцена в фильме ужасов. Зритель отчетливо понимает, что случится что-то плохое, непоправимое, жуткое, но все равно, загипнотизированный и прикованный тайной, продолжает смотреть. Майкл долго терпел, молчал, прогибался, но вот сосуд лопнул. И его обладатель достиг той стадии, когда был готов накинуться на Фреда, заставить жрать землю, прирезать им же подаренным ножом или придушить голыми руками. Они молчали с неуступчивой враждебностью, которая все продолжала набухать, шириться между ними, бурлить недосказанностью под истончившимся льдом лжи. «Я готов был принять смерть от твоей руки», — сказал Майкл в бессильном, униженном сожалении, и Фред на миг потерялся. Его ожидания были обмануты. Майкл впервые победил в игре, и Фред ослабил границы. «Я тоже. И поэтому ты разрушил меня. Люди всегда разрушают то, что любят больше всего. Это игра. Снова твоя игра. Ты лишь играешь, говоря, что любишь». Фред задержал на нем немигающий тяжелый взгляд. «Нет». Он умолк, оставив острое «нет» висеть в воздухе, и на долю секунды уловил в Майкле сомнение, которое тот попытался прогнать, мотнув головой. «Посмотри на себя. Стоишь здесь, в дорогом тряпье, весь такой важный и холодный, а я...» «Стоишь в том же», — шепнул Фред со злорадным блеском в глазах, в очередной раз поднимая его на свой привилегированный начищенный пьедестал, на котором тому больше не хотелось быть. «Хочешь вернуться?» «Нет. Когда ты вернешься, я не вернусь. Ты приползешь. Фред принялся медленно подступать. «Так было всегда, Майки. И так будет. Рано или поздно ты приползешь, как сейчас, и будешь молить принять тебя обратно, ползать в ногах, задыхаться и захлебываться слезами. Ты приползешь, потому что без меня ты не существуешь. Я пришел не ради себя, и умолять вернуться не стану. «Разве? Что же ты сейчас, по-твоему, делаешь?» Они стояли друг к другу так близко, что еще шаг, и не осталось бы места даже для Святого Духа. «Оставь ее. «Попроси лучше». «Фред, я прошу. Пожалуйста. Оставь ее. Оставь меня. Нас. Пожалуйста. Я хочу быть свободным. Я так хочу быть свободным. Что бы ты ни делал, прекрати. Останови это. Ты сводишь меня с ума!» Пламенная мольба, всеобъемлющая, как его смятение. В ином случае последняя фраза могла бы польстить Фреду. Какое сладкое унижение. Но Майкл выглядел как пациент, сбежавший из здания, где стены обиты войлоком. Взлохмаченные волосы, впавшие щеки, бешеные глаза, закатанные рукава. Если бы не одежда, несмотря на помятость, отлично на нем сидевшая, он с легкостью сошел бы за бывшего узника концлагеря. Его слова и глаза прошиты всем — болью, страхом, виной и еще десятком чувств, которые Фред был не способен распознать и постичь. Однако даже тот небольшой спектр, который он уловил, произвел на него впечатление. Фред, летающий высоко, не желающий снисходить до чужих бед и горя, проникся просьбой, снова вспомнив о том, что они утратили. Ему захотелось пообещать, что если Майкл останется с ним, подчинится ему, то будет в безопасности, под опекой его невидимых, но огромных крыльев. Вечно. Внезапный прилив чуждого, но приятного милосердия так захлестнул его, что почти унял его жестокость. На долю секунды Фред даже позволил себе заманчивую мысль, которую отринул много лет назад. «Может, они смогут быть втроем? Он, Майкл и Грейс?» «Святая, нет, дьявольская троица». Ведь Майкл бросит все на свете и понесется за ним, если он произнесет это волшебное слово «Грейс». Но камнем преткновения был не он и не Майкл. Фред завоевал бы кого угодно, даже если бы Майкл захотел обладать самой Афродитой. Фред достал бы ее и преподнес на блюде за покорность и послушание. Но Майкл выбрал ту, кого он не мог ему дать. «Пожалуйста, Фред, пожалуйста!» «Ты так красиво умоляешь?» «Я буду умолять весь вечер, если пожелаешь. Если это поможет тебе услышать, прошу, Фред, выбери другого. Кого угодно. Ты можешь выбрать кого угодно. Ежели мне самому избрать, вы друга велите. Как я, любимца богов, Одиссея, героя, забуду?» Гомер, Илиада. Песнь 10. Перевод Гнедича. По лицу Фреда пробежала тень улыбки, но в ней не крылась ни радость, ни злорадство. Чистое сожаление. Сколько бы Майкл ни просил, сколько бы ни молил и ни ползал в ногах, оставить его было не во власти Фреда. Майкл стал его наваждением, бесконечным и неудержимым, и он бы предпочел уничтожить обоих, нежели спасти кого-то одного. «Зачем ты делаешь это? Зачем ты делаешь это со мной?» Майкл закрыл лицо ладонями. «Лучше согрешить и покаяться, чем не согрешить и потом раскаиваться». Джованни Боккаччо, Декамерон, перевод любимого. «Ты никогда не каешься. Мы оба знаем, что и ты наслаждаешься пороком, но продолжаешь ругать себя за это. Им наслаждаешься ты, я подстраиваюсь. И в этом ты тоже видишь недостатки, а я — возможности. Еще не поздно, Майкл, еще не поздно». Он положил руку ему на грудь, ощутив, как колотится неочерствевшее сердце. Фред не успел осознать, как очутился на земле. Сломанная гвоздика из петлицы отскочила в тень павшим воинам. Голову пронзила острая боль. Лицо горело и пульсировало. Лежа на спине, он провел рукой по носу, пальцы окрасило кровью. «Я убью тебя, если приблизишься к ней! Клянусь! Я убью тебя!» «И как бы ты это сделал?» — прокричал Фред ему в спину. «Руками!» Побег. После бала Фред и Мэри, как и было условлено, встретились у ротонды в чарующем аромате лета и роз, у невидимой границы между лесом и школой, безумным и упорядоченным, магическим и обычным. Чернильная темнота той ночи грозила выколоть им глаза, едва не поглотив синеву платья и красоту Мэри. Но от Фреда не ускользнули изменения. Туфли, что он выбрал для нее, обратились в старые кеды. Она вернулась к прежней себе, заледенела, закрылась на все пуговицы, пытаясь перепрыгнуть беседу с ним, будто ручеёк лавы, сразу к живительному источнику — встречи с Грейс. Фред притянул к себе ее тонкое, на этот раз неподатливое, точно манекен тело, обнял, погладил по волосам, запустил руку в карман и собственническим жестом выудил ключ, который подарил ей возможность сбежать из корпуса в точности после того, как завершился ночной обход. Они долго молчали в благоухании цветов и стрекоте насекомых. «Для чего ты пришла?» — спросил он, отстранив ее от себя. «Увидеть Грейс. Ты говорил, ты обещал». «Для чего ты хочешь ее увидеть?» «Чтобы попрощаться». «Нет. Для чего ты хочешь увидеть ее на самом деле?» Ложь треснула. Все разлетелось вдребезги, задев Мэри осколками. Подозрение давно распростерлось между ними, связав обоих по рукам и ногам. Но они до последнего сторонились этой неудобной скользкой правды. Мэри попыталась отступить, но Фред сжал ее запястье. «Ты когда-нибудь любил меня?» По ее внутренностям точно проехался дорожный каток, и теперь она с силой выдавливала слова. «Она заслужила правду. Хотя бы в последние минуты жизни», — сказал он себе. «Кристина, Харпер, Мия, Мэри — все имена, что пополнили его список, и девушки, что их носили, он не любил их. Никогда не любил никого из своих жертв за то, кем они были, но любил за то, кого они ему напоминали. С их помощью он обращался к одному и тому же несбыточному замыслу, что превратился в навязчивую идею, на которую он нанизал всю свою жизнь — убить Грейс. Без устали служил этой цели, проигрывая один и тот же сценарий снова и снова с ее двойниками в стремлении освободить сестру и слиться с ней. Навеки воссоединиться в другом мире, там, где никто не отнял бы ее у него, заполучить то, о чем так давно мечтал. Душу и сердце. Все, что при рождении досталось ей, все всегда доставалось ей. «Да», — признал он, проявив такое чуждое ему милосердие. «Тогда зачем ты это делаешь?» «Этого не объяснить в двух словах». «Ночь длинная». «Нет, времени ничтожно мало». Он прильнул огрубевшей ладонью к ее щеке. Кожа мягкая, гладкая, словно она родилась лишь вчера и никогда не знала тягот мира. Красота, трогательность, нетронутость, святость. Все, что нужно идеальной Артемиде. Только поэтому их пролитая кровь имела смысл. Бедная, бедная Мэри. В волне внезапно накатившей сентиментальной нежности к ней, Фред коснулся губами шелка ее щеки, а после шепнул на ухо три слова, чувствуя, как волосы, точно крылья бабочки, трепещут под его дыханием. Замер, смакуя и запечатлевая этот миг, когда Мэри едва не согнулась пополам от бремени правды. В ужасном потрясении она отпрянула и побелела, точно он пронзил ее кинжалом в живот. В лихорадочном исступлении она выпорхнула из ротонды в дёготь ночи и, едва не споткнувшись на ступеньках, понеслась к главному корпусу Лидс-холла. Фред с невозмутимым спокойствием палача наблюдал за синей удаляющейся точкой, давая немного форы. Такая глупая, но старая привычка — дарить жертвам последний миг надежды. Ей не скрыться. Он ее поймает, но его удивил выбор. Зачем? Зачем она бежала к тронному залу? Полная бессмыслица. Но она стремилась туда, как умирающий к роднику, словно от этого зависела ее жизнь. Фред шагал по молчаливому застывшему коридору, посеребрённому лунным светом, в непоколебимой решимости настигнуть Мэри. Ее причудливо искаженная тень беспокойно маячила вдалеке, а после завернула за угол, и вдруг раздался глухой удар, прорезавший тишь гнетущей пустоты. Фред подошел ближе. Мэри лежала на полу в приглушенном блеске синего бархата, как и прежде, бледная и прекрасная, точно лилия, скрывавшаяся под водной гладью. «Я уж думал, твоя совесть не позволит тебе прийти, и придется все делать самому. Разве можно пропускать такое веселье?» Слезы. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил детектив Инейн. «Да этот болван не отыщет и собственные усы», — подумал Фред и тяжело вздохнул. Он и раньше играл роли. Примерного сына, заботливого брата, любимого племянника. Всю жизнь прятал свою личину, нечеловеческую природу, представляя миру только правильную, приятную, нравственно здоровую, выглаженную и накрахмаленную часть себя, умело скрывая истинную суть — преступника, маньяка и патологического лжеца. Роль убитого горем была ему в новинку, но села как влитая. Застыла маской отчаяния и горя на лице, не оторвать. На балу. Я проводил ее до будуара Элеонор и вернулся домой. Каждое слово он произносил так, будто они выходили из него под давлением надгробной плиты. «Это может кто-то подтвердить?» «Водитель. Он отвез меня. Когда я вернулся, Агнес и Грейс уже спали», — ответил он, невидящим взглядом упершись в пространство. «Позвольте спросить, что связывало вас с Мэри?» «Мы встречались». «Как долго?» «Почти с начала учебного года. Но никто не знал об этом. Мы скрывались». «Почему?» «Моя фамилия всегда привлекает много внимания, которое может быть навязчивым и даже губительным. Я защищал Мэри. Она очень чувствительная натура, не хотела, чтобы о нас судачили. Но слухи все равно поползли». Детектив потер подбородок. Казалось, что помимо дела он думал о чем-то совершенно далеком. «Прошу вас, я сделаю все, чтобы ее найти», с непривычной для себя юношеской горячностью произнес Фред. «Она могла уйти по собственной воле?» «Нет. Зачем? Знаю, Мэри не богата, и из-за этого вам могут сказать не весть что. Но она получила грант на обучение, она самый разумный человек, которого я когда-либо встречал. Она бы никуда не сорвалась просто так. Она собирала вещи, через несколько дней должна была поехать в Северный Йоркшир, чтобы помочь сестре с детьми. Одна из девушек, Амелия Карсон, видела, как Мэри покинула общежитие». Фред онемел. «Как думаете, куда она могла направиться? Она ничего не говорила об этом. Когда? Когда это было? Инейн полез в заметки. По ее словам, ближе к 2 часам ночи. Фред потер переносицу. Вечно бесстрастный и холодный юноша из мрамора — вещь в себе. Теперь он заметно переживал. Лед тронулся. Руки дрожали, голос срывался, и Агнес, восприняв это как уязвимость и потерянность, подошла ближе и сжала его плечи в попытке поддержать. И Фред, зная о способности Агнес видеть во всех то, чем была полна сама, доброту и благородство, даже в тех, в ком этого и в помине не было, умело ею пользовался. «Вы не договаривались с ней о встрече?» «В 2 часа ночи? Зачем мне это делать?» «Не знаю», — пожал плечами Инейн. «Свидание под луной. Некоторые молодые люди находят в этом романтику». После бала она очень устала. В тот вечер все впервые видели нас вместе. Мы договорились, что я приеду на следующий день, чтобы попрощаться перед отъездом. «То есть вы не ссорились?» «Господи, нет». «Как вы прокомментируете драку, которая произошла между вами и Майклом Парсонсом?» «Драку?» — удивилась Агнес. Фред качнул головой. «Ничего особенного. Глупая стычка». «И вы никому ничего не сказали об этом?» «Майкл сглупил. Я не хотела, чтобы у него были проблемы. Он... Когда он напивается, то становится неуправляемым. Я попросил его уйти». И Нейн сделал пометку, захватил наживку. Фред, как никто, знал, что лучший способ обвинить — попытаться неумело оправдать. «Он пьет?» «И не только. Проходил реабилитацию прошлым летом, но, похоже, взялся за старое». «Почему он вас ударил? Чего он хотел?» «Майкл часто бывает не в себе, когда напивается или...» «Я десятки. Сотни раз просил его бросить. Он был очень зол из-за того, что я встречаюсь с Мэри. Она нравилась ему, но она его побаивалась. Он бывал немного навязчивым. Еще осенью она обратилась ко мне за советом, так мы и начали общаться. Но я не хочу бросать на него тень, не думаю, что он мог что-то совершить. Я надеялся, до всего этого не дойдет. Он выдохнул в ладони. «Прошу, послушайте, мы должны начать поиски. Мэри никогда бы не ушла по своей воле. Дорога каждая минута. Знаю, ее семья не может заплатить, но мы с Агнес...» Он послал ей печальный взгляд и так кивнула. «Мы объявим награду за любую информацию». Вереница допросов и обысков, убитый горем Фред, не вызывал ни малейших подозрений. Разбитая статуя, ангел, упавший с небес от силы своего горя. Как такому не посочувствовать? По его настоянию была собрана поисковая группа из преподавателей и других школьных работников, но сколько бы ни прочесывали периметр, ничего найти не удалось. К концу вечера 2 участника группы потерялись во мраке, и искать пришлось уже их. После этого всем выдавали свистки. Утекали драгоценные часы и дни. Детектив опрашивал учеников, которые задержались в жилых корпусах на несколько дней. Беседа состоялась и с Майклом Парсонсом, но камеры у ворот запечатлели его уход еще до окончания бала, где Мэри видели живой. Он вернулся домой, что подтвердила его несовершеннолетняя сестра, обеспечив алиби. Поиски на близлежащих территориях не прекращались. Фред руководил одной из групп с непоколебимой отвагой и непрестанным упорством искал Мэри или того, кто мог ей навредить, напоминая кота, пытающегося ухватиться за свой же хвост. Лица и их владения тонули в сущем безумии. Полицейские машины облепили территорию, толпы журналистов кричали за воротами учебного заведения, выпрашивая комментарии, вспыхивали камеры. А после не заставляли себя ждать статьи со сплошь одинаковыми заголовками. «Пропала ученица частной школы-пансиона. Вы видели Мэри Крейн?» После очередного дня безрезультатных поисков Фред переступил порог дома и, наконец, снял бледную маску жертвы, под которой улыбалось загадочной, лукавой улыбкой его настоящее лицо, лицо прекрасного чудовища. Грейс сидела во мраке кухни, глубоко задумавшись. Ее острые плечи поникли, тонкие пальцы переплелись в замок. «Ты там?» Фред остановился темным силуэтом в дверях. «Что ты с ней сделал?» Фред преступно медленно вошел в комнату и сел рядом. «Убил». Грейс подняла голову, и их взгляды встретились. Ее глаза потемнели, их поглотила тьма, которую она открыла в нем, чернее черного. «Зачем?» Фред невольно хмыкнул, постучав по столешнице. Все эти годы пытался сохранить связь между ними, безуспешно. Некогда прочный канат, она истончилась до человеческого волоса. «У тебя очень маленькое сердце, Грейси. Там не хватит места для двоих». «Ты всегда был в моем сердце. Всегда, Фред. Но тебе не нужна моя любовь. Ты хочешь власти. Единоличного обладания», — сказала Грейс, и произошло то, чего Фред никак не ожидал, а в глубине души боялся, не зная, как с этим совладать. По ее щеке покатилась слеза. «Я тебя ненавижу». Он подался ближе, смахнул слезу и взял ее руки в свои. «Знаю, Грейси, но я твой брат. Эта связь очень важна для девочки, даже важнее, чем связь с отцом». «Она верила тебе?» «Да». «И любила тебя?» «Конечно». «И я любила». «Неправда. Ты любишь меня». В порыве горького отчаяния, бессильного гнева, Грейс вскочила из-за стола и оперлась на кухонный остров. Если бы могла, она переплыла бы Ла-Манш, лишь бы скрыться. «Сколько еще будет длиться этот фарс?» «Пока я не доведу все до логического завершения». «Какого же?» «Отец учил нас этому, Грейс. Но не беги впереди паровоза, иначе весь сюрприз на смарку». «Это не сойдет тебе с рук, Фред. Ты не можешь предусмотреть все. Они будут искать и найдут. Что-нибудь да найдут, а даже если нет...» «Что? Меня накажут высшие силы, судьба или Бог? Бог позволяет нам рвать друг друга на части тысячи лет. Он должно быть в восторге от того, чем я занимаюсь. Он и сам постоянно это делает». «Мир не так велик, как ты думаешь. Даже тебе в нем не спрятаться». «Думаешь, я сяду в тюрьму?» Он приблизился к ней, сжал ее плечи и повернул к себе лицом, заставив посмотреть на себя. «Нет, Грейси. Тюрьмы для неудачников. Ты представляешь, каково это? Как трудно быть таким, как я. Постоянно чувствовать эту силу внутри и сдерживать ее в угоду глупцам, пока она медленно разрывает тебя на части». «Представляю». «Разве, Грейси? Ты же хорошая. Хорошая девочка». В его устах это слово приобрело иной, тайный смысл, и он почти выплюнул. «Любимица отца». «И ты знаешь, какую цену я за это заплатила». «Но я тоже ее платил. Мы столько лет были марионетками в его руках. Ты не задумывалась? Он делал с нами все, что хотел, не потому, что у него была миссия воспитать нас великими людьми. Ему нравилось играть с нами. Он мнил себя богом. Он был взрослым со своими маленькими игрушками. Теперь мы тоже взрослые. И у нас должны быть свои игрушки. Если бы не он, я бы давно была мертва». «Если бы не он, я бы не думал о твоей смерти». Он заправил прядь волос ей за ухо. Всегда заботился о ней с фанатичным рвением, как девочка о любимой кукле. Но в итоге, рано или поздно, она все равно остается без пластмассовой головы. Просто чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. «Если бы ты только знала, если бы только я мог объяснить, ты бы постигла настоящий смысл, почувствовала бы ту безграничную силу, которая наполняет тело, когда сжимаешь руки на шее и ощущаешь, как медленно выходит жизнь». Его пальцы уже обвили ее шею. «Ты болен». «Многие посчитали бы именно так, но не ты, Грейси. Убийство. Это всего лишь убийство, просто мы придаем ему слишком много значения». «Ты болен, Фред». «Как и ты, Грейси. Части одной цепи». Он поцеловал ее в щеку, в уголок губ и очертил их подушечками пальцев. Какие восхитительные у нее были губы. Сейчас бескровные, но обычно румяные, не слишком пухлые, но и не тонкие. Губы для долгих поцелуев. И Фред накрыл их своими, окутанный странным, но очень приятным, пьянящим чувством. Поцелуй, лишенный романтики и любви. Он был пыткой, тянул из нее жизнь, и когда он прервался, Грейс в бессилии позволила себе положить голову Фреду на грудь и заплакала. «Почему ты плачешь?» Его рука скользнула по ее волосам. В Лицхаусе не проявляли чувства таким обыденным человеческим способом, свидетельствующим о непозволительной слабости. Поэтому, когда дело все же доходило до них, он оставался безоружен. «Я не причиню тебе вреда, Грейси. Я готов принять смерть лишь от твоей руки». Фред отстранился и взял ее лицо в свои ладони. Она плакала, потому что знала, он сделал это не впервые. Она плакала, потому что знала, он сделает это снова.